Только уже когда разделась, чтобы ложиться, а Иосиф ничего не заметил. Он вообще ничего не замечает. А может, все знает и молчит? Мой Иосиф, мой добрый, мудрый Иосиф. Я только боюсь, что не успею даровать всего, что во мне есть. Тело так быстро проходит. От каждого, кого любила, хотела ребенка. И хочу. Я еще не старая, я могу родить, и знаю, что время истекает. Боялась, что со мной что-то не так. Каким только профессором не обращалась, лишь разводят руками. Бог не дает. Почему не дает?